Хотели же, собственно, сказать несколько пояснительных слов о знакомом нам семействе Япончиных. Эти люди, или, по крайней мере, наиболее рассуждающие члены в этом семействе, постоянно страдали от одного почти общего их фамильного качества, прямо противоположного тем добродетелям, о которых мы сейчас рассуждали выше. Не понимая факта вполне, потому что его трудно понять, они все-таки иногда подозревали, что у них в семействе как-то все идет не так, как у всех. У всех гладко, у них шероховато. Все катятся по рельсам, они поминутно выскакивают из рельсов. Все поминутно и благонравно робеют, а они нет. Лизавета Прокофьевна, правда, слишком даже пугалась, но все-таки это была не та благонравная светская робость, по которой они тосковали. Впрочем, может быть, только одна Лизавета Прокофьевна и тревожилась. Девицы были еще молоды, хотя народ очень проницательный и иронический, а генерал хоть и проницал, не без туготы, впрочем, но в затруднительных случаях говорил только и в конце концов возлагал все упования на Лизавету Прокофьевну. Стало быть, на ней и лежала ответственность. И не то чтобы, например, семейство это отличалось какой-нибудь собственной инициативой или выпрыгивало из рельсов по сознательному влечению к оригинальности, что было бы уж совсем неприлично. О, нет! Ничего этого по-настоящему не было, то есть никакой сознательно поставленной цели. А все-таки в конце концов выходило так, что семейство Япончиных, хотя и очень почтенное, было все же какое-то не такое, каким следует быть вообще всем почтенным семейством. В последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватую во всем одну себя и свой несчастный характер, отчего и увеличились ее страдания. Она сама поминутно чистила себя глупою, неприличной чудачкой и мучилась от мнительности, терялась беспрерывно, не находила выхода в каком-нибудь самом обыкновенном столкновении вещей и поминутно преувеличила беду. Еще в начале нашего рассказа мы упомянули, что Япончины пользовались общим и действительным уважением. Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и уважением был принят везде. Уважение он и заслуживал. Во-первых, как человек богатый и не последний. И, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество, если не всякого деятеля, то, по крайней мере, всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на ногу и не по одному своему генеральству, а и как честный и благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается до Лизаветы Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была и роду хорошего, хотя у нас народ смотрит не очень, если при этом нет необходимых связей. Но у ней оказались, наконец, и связи. Ее уважали и, наконец, полюбили такие люди, что после них, естественно, все должны были ее уважать и принимать. Сомнения нет, что семейные мучения ее были неосновательны, причину имели ничтожную и до смешного были преувеличены. Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то и так и кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над нею смеяться и осуждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнений нет и в том, что в обществе Лизавету Прокофьевну действительно почитали чудачкой, но при этом уважали ее бесспорно. А Лизавета Прокофьевна стала не верить, наконец, и в то, что ее уважают, в чем и была вся беда. Несмотря на дочерей своих, она мучилась подозрением, что беспрерывно чем-то вредит их карьере, что характер ее смешон, неприличен и невыносим, за что, разумеется, беспрерывно обвиняла же своих дочерей и Ивана Федоровича, и по целым дням с ними ссорилась, любя их и в то же время до самозабвения и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозрение, что и дочери ее становятся такие же точно чудачки, как и она, и что таких девиц, как они, в свете не бывает и быть не должно. «Нигилистки растут, да и только», — говорила она про себя поминутно. В последний год и особенно в самое последнее время эта грустная мысль стала все более и более в ней укрепляться. «Во-первых, зачем они замуж не выходят?» — спрашивала она себя поминутно. «Чтобы мать мучить, в этом они цель своей жизни видят. И это, конечно, так, потому что все эти новые идеи, все это проклятый женский вопрос. Разве не вздумала бы Аглая назад тому полгода обрезывать свои великолепные волосы? Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время. Эти уж ножницы были в руках. Эти уж на коленках только отмолила ее. Но это, положим, со злости делала, чтобы мать измучить, потому что девка злая, самовольно избалованная. Но главное, злая, злая, злая! Но разве эта толстая Александра не потянулась за ней тоже свои космы обрезывать? И уж не по злости, не по капризу, а искренне, как дура, которая Глая же и убедила, что без волос ей спать будет спокойнее, и голова не будет болеть. И сколько, сколько... Сколько, вот уже 5 лет было у них женихов. И право же, были люди хорошие, даже прекраснейшие люди случались. Чего же они ждут? Чего не идут? Только чтобы матери досадить. Больше нет никакой причины. Никакой. Никакой. Наконец зашло было солнце и для ее материнского сердца. Хоть одна дочь, хоть Аделаида будет, наконец, пристроена. Хоть одну с плеч долой, говорила Лизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслух. Про себя она выражалась несравненно нежнее. И как хорошо, и как прилично обделалось все дело. Даже в свете с почтением заговорили. Человек известный, князь, с состоянием. Человек хороший и ко всему тому пришелся ей по сердцу, чего уж, кажется, лучше. Но за Аделаиду она и вправе боялась менее, чем за других дочерей, хотя... артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Лизаветы Прокофьевны. Зато характер веселый, и при этом много благоразумия. «Не пропадет, стало быть, девка», — утешалась она в конце концов. За Аглаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры Лизавета Прокофьевна и сама не знала, как быть, пугаться за нее или нет, но казалось ей, что уж совсем пропала девка. 25 лет, стало быть, и останется в девках, и при такой красоте. Лизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночам, тогда как в те же самые ночи Александра Ивановна спала самым спокойным сном. Да что же она такое, нигилистка или просто дура? Что не дура, в этом, впрочем, и у Лизаветы Прокофьевны не было никакого сомнения. Она чрезвычайно уважала суждения Александры Ивановны и любила с нею советоваться. Но что мокрая курица, в этом сомнения нет никакого. Спокойно до того, что и растолкать нельзя. Впрочем, и мокрые курицы неспокойные. Фу! Сбилась я с ними совсем. У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне. Больше даже, чем к Аглае, которая была ее идолом. Но желчные выходки, чем главное, и проявлялись ее материнские заботливость и симпатия, задирания, такие названия, как «мокрая курица», только смешили Александру. Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи сердили Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и имела обыкновенно много снов. Но сны ее отличались постоянно какой-то необыкновенной пустотой и невинностью. 7-летнему ребенку впору. Так вот, даже эта невинность снов стала раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидала во сне 9 куриц, и из-за этого вышла формальная ссора между ней и матерью. Почему? Трудно и объяснить. Раз только один раз удалось ей увидать во сне нечто как будто оригинальное. Она увидала монаха одного в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был тотчас же передан с торжеством Лизавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. Ха! Спокойно, как дура. И ведь уж совершенно мокрая курица. Растолкать нельзя. А грустит совсем, иной раз грустно смотрит. О чем она горюет? О чем? Иногда она задавала этот вопрос и Ивану Федоровичу, и по обыкновению своему истерически грозно, с ожиданием немедленного ответа. Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и, наконец, решил, разводя свои руки: «Мужа надо». Только дай ей Бог не такого, как вы, Иван Федорович! Разрывалась, наконец, как бомба Лизавета Прокофьевна. Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович. Не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорович. Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокаивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательна, тиха, ласкова и почтительна к Ивану Федоровичу. К грубому своему грубияну Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Федоровича, о чем отлично знал и сам Иван Федорович и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну. Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. Совершенно, как я. Мой портрет во всех отношениях, говорила про себя Лизавета Прокофьевна. Самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка. Безумная, злая. О, Господи, как она будет несчастна! Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Елизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно была отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете и об Аглае. И при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо невозможно, но ведь это к ней так идет. Так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть. Раскусить его надо. Да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девушка. И как она хороша! Боже, как она хороша! День ото дня лучше. И вот только что показался этот скверный князешка, этот дрянной идиотишка, и все опять сбаламутилось. Все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное. Но тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей сквозь присущее ей всегда беспокойство она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а стало быть и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств действительно стало проглядывать нечто, как будто и в самом деле важное, нечто, как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели мне это проклятое анонимное письмо написать про эту тварь, что она с Аглаей в сношениях, думала Лизавета Прокофьевна всю дорогу, пока тащила за собой князя, и дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в сборе все семейство, как смогли подумать только об этом. Да я бы умерла со стыда, если бы поверила хоть капельку или Аглае это письмо показала. Этакие насмешки на нас, на Япончиных. И все через Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Варька письмо написала, я знаю, или, может быть, во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту шутку выкинула. В память прежних связей, чтобы в дураки его выставить, точно так, как прежде над ним, как над дураком, хохотали, за нос водила, когда еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны, все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович, девицы, барышни, лучше общества, лучшие барышни, невесты. Они тут находились, тут стояли, все выслушали, да и в истории с мальчишками тоже замешаны. Радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же. Не прощу же я этому князишке, никогда не прощу. А почему Аглая 3 дня в истерике? Почему с сестрами чуть не перессорилась, даже с Александрой, у которой всегда целовала руки, как у матери, так уважала? Почему она 3 дня всем загадки загадывает? Что тут за Гаврила Иволгин? Почему она вчера и сегодня Гаврилу Иволгина хвалить принималась и расплакалась? Почему про этого проклятого рыцаря бедного в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже сестрам не показала? И почему? Зачем? Зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила. Господи, с ума я сошла! Что я теперь наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить, да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи! Хорошо еще, что он идиот и друг дома. Только неужели ж Аглая прельстилась на такого уродика? Господи, что я плету? Тьфу! Оригиналы мы! Под стеклом надо вас всех показывать. Меня первую! По 10 копеек за вход! Не прошу я вам. Никогда не прощу, Иван Федорович, никогда не прощу! И почему она теперь его не шпигует? Обещала шпиговать, а вот не шпигует. Он во все глаза на него смотрит, молчит, не уходит, стоит, а сама же не велела ему приходить. Он весь бледный сидит, и проклятый этот болтун Евгений Павлович всем разговором один завладел, ишь, разливается. Слово вставить не дает. Я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести. Князь в действительности сидел чуть не бледный за круглым столом и, казалось, был в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрело на него 2 знакомых черных глаза. И в то же самое время он замирал от счастья, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос после того, что она ему написала. Господи, что-то она скажет теперь. Сам он не выговорил еще ни одного слова и с напряжением слушал разливавшегося Евгения Павловича, который редко бывал в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь Ща был тоже тут. Кажется, сбирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся и Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя. Дача Япончиных была роскошная дача. Во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями, со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголеватее. Тема завязавшегося разговора, казалось, была немногим по сердцу. Разговор, как можно было догадаться, начался из-за нетерпеливого спора, и, конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Павлович, казалось, тем больше упорствовал и не смотрел на впечатление. Приход князя как будто возбудил его еще более. Лизавета Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне, почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. — Позвольте, — с жаром возражал Евгений Павлович, — я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которое без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю и опять-таки повторяю, что зато, собственно, и нападаю на него – что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и его сейчас же при вас поцелую. — Если только он захочет вас целовать, — сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее разрумянились более обыкновенного. «Ответь!» — подумала про себя Лизавета Прокофьевна. «То спит, да ест! Не растолкаешь, а то вдруг подымется раз в год и заговорит так, что только руки на нее разведешь!» Князь заметил мельком, что Александра Ивановна ей, кажется, не очень нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело. Говорит на серьезную тему и как будто горячится, и в то же время как будто и шутит. «Я утверждал сейчас только что пред вашим приходом, князь, — продолжал Евгений Павлович, — что у нас до сих пор либералы были только из двух слоев. Прежнего помещичьего, упраздненного и семинарского. А так как оба сословия обратились, наконец, в совершенные касты и нечто совершенно от нации особливое, И чем дальше, тем больше от поколения к поколению, то стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно не национальное. Как? Стало быть, все, что сделано, все не русское? Возразил князь Ща. Не национальное, хотя и по-русски, но не национальное. И либералы у нас не русские, и консерваторы не русские. Все. И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами ни теперь, ни после. Вот это хорошо. Как можете вы утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик, горячо возражал князь Ща. Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы понимаете. Сословие почтенное, хоть потому уж одному, что я к нему принадлежу. Особенно теперь, когда оно перестало существовать. «Неужели и в литературе ничего не было национального?» – перебила Александра Ивановна. «Я в литературе не мастер. Но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Во-первых, это немало». А во-вторых, один из народа, другие два помещики, засмеялась Аделаида. Точно так. Но не торжествуйте, так как этим только троим до сих пор из всех русских писателей удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное. Ни у кого не заимствованное, но тем самым эти трое стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь свое, свое неотъемлемое и незаимствованное, тот неминуемо становится национальным, хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома. Но мы не об литературе начали говорить. Мы заговорили о социалистах, и через них разговор пошел. Ну, так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было, потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишированные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего, как либералы из помещиков времен крепостного права. Что вы смеетесь? Дайте мне их книги, дайте мне их учения, их мемуары, и я, не будучи литературным критиком, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно как день, что каждая страница их книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещиком. Их злоба, негодование, остроумие, помещичьи, даже дофамусовские, их восторг, их слезы, настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи. Помещичьи или семинарские. Вы опять смеетесь. И вы смеетесь, князь, тоже не согласны. Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. Я так прямо... «Не могу еще сказать, согласен я или не согласен», — произнес князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнув с видом пойманного школьника.